«Уморила! Ждать чего-нибудь с нетерпением — это уже половина удовольствия!» — воскликнула Аня. «Вы можете и не получить того, чего ожидаете, но ничто не может помешать вам наслаждаться ожиданием». Миссис Линд говорит: «Блаженны те, которые ничего не ожидают, они не будут разочарованы. Но я думаю, было бы гораздо хуже ничего не ждать, чем ждать и разочароваться». В тот день Марила, как обычно, надела в церковь свою аметистовую брошку. Она всегда надевала эту брошку в церковь и сочла бы святотатством не надеть ее, так же, как забыть дома свою Библию или 10 центовик на денежное пожертвование. Эта аметистовая брошка была самой большой драгоценностью Марилы. Дядя-моряк подарил эту брошку ее матери, а та, в свою очередь, завещала ее Мариле. Это была старомодная овальная брошка, выложенная по контуру очень красивыми аметистами. В ней хранилась прядь волос матери Марилы. Мариле слишком мало было известно о драгоценных камнях, чтобы она могла правильно оценить свои аметисты, но она считала их очень красивыми. И у нее всегда было приятное сознание их присутствия у воротника ее коричневого шелкового платья, хотя они и были ей не видны. Впервые увидев эту брошку, Аня пришла в неподдельное восхищение. «Ах, Марила, какая изящная брошка! Не понимаю, как вы можете обращать внимание на проповедь или молитву, когда она на вас? Я не смогла бы, мне кажется. Я думаю, аметисты просто восторг. Именно так я представляла себе бриллианты. Очень давно, прежде чем я увидела настоящий бриллиант, я о них читала и пыталась вообразить, как они выглядят. Я думала, что это должны быть сверкающие фиолетовые камни. И когда потом я однажды увидела бриллиант в кольце у одной дамы, я была так разочарована, что даже заплакала. Конечно, он был очаровательный, но я его совсем не так себе представляла. Можно мне подержать вашу брошку одну минуточку, Марила? Вам не кажется, что аметисты — это добрые души маленьких фиалок?» Глава 14. Аня признает себя виновной. В понедельник вечером, еще до пикника, Марила вышла из своей комнаты с озабоченным лицом. «Аня», — сказала она этой скромной особе, которая лущила горох, сидя возле безупречно чистого стола и напевая «Нелли в орешнике», с живостью и выразительностью, делавшими честь педагогическим способностям Дианы. «Ты не видала моей аметистовой брошки? Мне казалось, что я приколола ее к своей подушечке для булавок, когда вернулась вчера из церкви, но теперь нигде не могу ее найти. Я видела ее сегодня, когда вы уходили на собрание благотворительного общества», — сказала Аня, чуть помедлив. «Я проходила мимо вашей двери и увидела ее на подушечке. И я зашла ею полюбоваться». «Ты трогала ее?» — спросила Марила сурово. «Да», — призналась Аня. «Я взяла ее и приколола себе на грудь, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть». «Ты не имела права делать ничего подобного. Это очень нехорошо — трогать чужие вещи. Во-первых, ты не должна была входить в мою комнату, а во-вторых, тебе не следовало трогать брошку, которая тебе не принадлежит. Куда ты ее положила?» «Я положила ее обратно на комод. Я ее надела всего на минуточку». «По правде говоря, я не думала, что это нехорошо — зайти и примерить брошку. Теперь я вижу, что поступила плохо, и никогда больше этого не сделаю. У меня есть такое хорошее качество — я никогда не повторяю своих ошибок». «Ты не положила ее на место», — сказала Марила. «Брошки на комоде нет. Ты ее унесла или что-то с ней сделала, Аня?» «Я положила ее назад», — сказала Аня быстро, даже дерзко, как показалось Мариле. «Я только не помню точно, приколола ли я ее к подушечке или положила на фарфоровый подносик, но я совершенно уверена, что положила ее обратно. Пойду посмотрю еще раз», — сказала Марила, стремясь быть справедливой. «Если ты положила ее обратно, то она должна там быть. Если ее там нет, значит, ты не положила ее, вот и все». Марила вернулась в свою комнату и предприняла тщательные поиски не только на комоде, но и во всех других местах, где, по ее мнению, могла оказаться брошка. Но брошки не было, и она вернулась в кухню. «Аня, брошка пропала. По твоему собственному признанию, ты была последней, кто держал ее в руках. Так что же ты с ней сделала? Сейчас же скажи мне правду. Ты взяла ее и потеряла?» «Нет, я не уносила ее», — сказала Аня, торжественно, смело встретив гневный взгляд Марилы. «Я не уносила брошку из вашей комнаты, и это правда. Пусть даже мне придется лечь на плаху за нее, хотя я не совсем представляю, что это такое плаха. Вот и все, Марила». Этим «вот и все» Аня намеревалась только усилить свое уверение, но Марила расценила это как дерзость. «Я думаю, что ты лжешь, Аня», — сказала она сурово. «Я знаю, что ты лжешь. Больше не говори ничего, пока не будешь готова рассказать всю правду. Пойди к себе в комнату и оставайся там, пока не захочешь признаться». «Горох взять с собой?» — спросила Аня покорно. «Нет, я долущу сама. Делай, что я велела». Когда Аня ушла, Марила занялась своими обычными вечерними делами, но душа ее была в смятении. Ей было жаль своей драгоценной брошки. Что, если Аня ее потеряла? И как это гадко, что девочка отрицает, что брала брошку, когда всякому ясно, что так оно и было, да еще с такой невинной миной. «Не знаю, что оказалось бы лучше», — размышляла Марила нервными движениями луща горох. «Конечно, я не думаю, что она хотела украсть или что-нибудь в этом роде. Просто взяла поиграть или вообразить себе что-то по своему обычаю. Но, конечно, брошку взяла она, это ясно, потому что ни единой души не было в комнате после нее, по ее же словам, пока я не вошла туда сегодня вечером, и брошка исчезла, это совершенно точно. Наверное, потеряла и не признается, боится, что ее накажут. Отвратительно, что она лжет. Это гораздо хуже, чем ее вспыльчивость. Какая пугающая ответственность иметь в своем доме ребенка, которому не доверяешь. Хитрость и лживость — вот какие черты она проявила. И это огорчает меня даже сильнее, чем потеря брошки. Если бы только она сказала правду, мне не было бы так тяжело. Несколько раз в течение вечера Марила заходила в свою комнату и искала брошку, но безуспешно. Посещение перед сном комнаты в мезонине тоже не принесло результатов. Аня упорно отрицала, что что-либо знает о брошке, но у Марилы только росла уверенность, что это не так. На следующее утро она рассказала Мэтью о случившемся. Тот был смущен и озадачен. Он не мог сразу потерять доверие к Ане, но и ему пришлось признать, что обстоятельства свидетельствовали против нее. «А ты уверена, что брошка не завалилась куда-нибудь за комод?» Это было единственное предположение, какое он мог сделать. «Я отодвинула комод и вытащила из него все ящики. Я в каждую щель заглянула», — был твердый ответ Марилы. «Брошка исчезла. Этот ребенок взял ее, а теперь лжет. Это печальная и отвратительная истина, Мэтью, и нам придется взглянуть в лицо фактам». «Ну и что ты собираешься теперь делать?» — с унынием спросил Мэтью, втайне довольный, что не ему, а Мариле придется действовать в этой ситуации. На этот раз у него не было никакого желания вмешиваться. «Она останется в своей комнате, пока не признается», — отвечала Марила мрачно, вспомнив об успехе этого метода в предыдущем случае. «Потом посмотрим. Может быть, мы сможем найти брошку, если только она скажет, куда ее унесла. Но в любом случае ее придется сурово наказать, Мэтью». «Ну, придется тебе это сделать», — сказал Мэтью, берясь за шляпу. «Это не мое дело, помни. Ты сама меня предупреждала не вмешиваться».